Глава 4. Москва показалась ему завоеванной. Куда бы ни смотрел старый солдат, ощущение было такое, словно кипятком плескали по глазам. Везде что-то нерусское, что-то нахально орущее и словно бы хватающее за грудки. «Иди сюда, милок! Смотри сюда, зараза!» И все это было сотворено сатанински умно, ярко, броско, с учетом воздействия на подсознание, с тонким расчетом на то, что человеку трудно будет, невозможно глаз оторвать от такой завлекаловки, от такой зазываловки. И действительно, Стародубцев не хотел смотреть, а все равно смотрел, смотрел, в надежде прочитать что-нибудь знакомое, родное. Нет, везде и всюду были иностранные какие-то загогулины, то ли китайские, то ли немецкие буквы, громадными тараканами, застывшие на брезентухе, на щитах фанеры, на жестяных полотнах. И скоро в глазах у него заребило, а в висках застучало, колокольцами расколоколилось. Какое-то время он даже прикрывал глаза руками, делал шоры себе, как сноровистому коню. Но долго так не прошагать, придерживая сумчонку под мышкой. И опять приходилось смотреть, переживая унизительное чувство. Отовсюду как будто плюют, а ты не можешь, ты не знаешь, как ответить, как защититься от завоевателей. «Я куда приехал?» – рассердился он. «Может, не туда?» Солдатеич остановил первого встречного. И не то чтобы всерьез, но все-таки спросил. «Сынок, это Москва?» «Где? Вот это?» Сынок посмотрел на него и с сочувствием покачал головой. «Хорошая ночка была, да, отец? Так ты хотел в Москву попасть?» «Не повезло тебе, отец. Это Каир! Ха-ха!» «Вот и я так думаю», – с горечью сказал он, отходя от зубоскала. «Каир на весь мир». Все кругом него сияло и сверкало сомнительными соблазнами. С одной стороны, Солдатеич видел какой-то немецкий гольф-клуб, форум. С другой стороны, разноцветные нерусские буквы бесконечной вереницей убежали, как блохи, по темной металлической доске, похожей на гребенку. Красная, крупная, «Фигаро» здесь и «Фигаро» там возникало, как привидение, в голубовато-мертвом неоновом свете. Полуобнаженная красотка подмигивала электрическим глазом величиной солдатскую пилотку, приглашала в какое-то заведение «Моде фото моделс модел агенсис». Краснорожий толстопузый мужчина с белопенной кружкой янтарного пива, как живой, махал свободной картонной рукой, заманивал в какой-то «Барбо-кафе». И ни конца, ни края не было нашествию этих проклятых завоевательских надписей. И совсем уж дурно стало старому солдату, когда он увидел самих завоевателей в натуральную величину. Это было как гром среди ясного неба. Посреди пустынной площади вдруг прокатился и остановился немецкий легковой автомобиль времен Великой Отечественной войны, элегантный «Хорих 853», блестящий в лучах рассвета. Солдатеич только однажды видел подобного «Хорька» в разгромленном Берлине, но там «Хорек» был в жалком, плачевном виде, изрешетили пулями, посекли осколками, а тут как новенький, как с картинки сошедший. И шофер, как новенький, сидел в немецкой форме за рулем. Вывернув из-за угла, «Хорь» остановился. И тут же навстречу ему, из-за другого угла, вышли три молодчика, одетые в новую, эсэсовскую форму, еще не обмятую. Стародубцеву сначала стало жарко, потом мороз по коже деранул. Что это? Наваждение, сон, кошмар, что такое? Он глаза протер. Не чудится ли? Нет. Три сытых, плечистых эсэсовца, как ни в чем не бывало, позвякивая подковками, топали по утренней Москве и нахально громко чесали на немецком языке и, подойдя к машине, вскинули руки в молниеносном приветствии «Хайль, Гитлер!». Закипая сердцем от безумной ярости, Степан Солдатеевич, не помня себя, побежал за фашистами, перемахнул через какое-то веревочное заграждение, на котором болталась табличка «Идут съемки фильма, посторонним вход запрещен». Где-то за спиной раздался гневный крик, а впереди блеснул прожектор, мощным светом ударивший прямо в лицо Стародубцева. На несколько секунд ослепнув, то ли от прожектора, то ли от ярости, Степан Солдатеевич споткнулся, едва не упал, размахивая руками. И тут на него навалились, насели здоровенные эсэсовцы, как ему показалось. Но через минуту, когда он пришел в себя и проморгался, перед ним стоял немолодой, небритый, усталый человек с мегафоном в руках, с длинным красным шарфом, калачами накрученным вокруг шеи так, что и подбородка не видно. Это был режиссер, человек, издерганный капризами актеров и актрис, капризами погоды, постоянными поломками раритетной техники, такой как этот Хорих 853. В первую минуту режиссер хотел задать хорошенькую трепку Солдатеевичу, по милости которого запороли уже пятый дубль. Но какое-то звериное чутье человека искусства, а главное глаза и мимика Стародубцева, подсказали что-то такое, что удержало режиссера от гневных слов. Сделав короткое, но властное движение, человек искусства приказал всем другим разойтись. Потом он закурил, нахмурился широкими шнурками длинных бровей. «Что, отец, воевал?» — тихо спросил он и, показав рукой на эсэсовцев, вдруг покаянно добавил: «Прости, отец, так надо». Лучше бы он обматерил Стародубцева, потому что от такого глубинного понимания, от такого редкого, но меткого сочувствия душа у старого солдата дрогнула, глаза повлажнели, подбородок затрясся. «Ох, как светит собака!» – пробормотал он, глядя на прожектор. «Как светит, но не греет». Краснея от смущения, потея, смахивая слезы от прожектора, он медленно покинул место съемок военного фильма. Покачал головой, оглянулся. «Мать моя родина, стыдоба-то какая! Ладно, хоть не успел добежать до эсэсовцев, а то не ровен час убил бы. Вот ведь как подкузмили меня с этим кином, хоть бы охрану поставили. А то веревочка, ее ведь сослепу не разглядеть ни хрена. Вот это герой был бы ты, Солдатеич, если б добежал до этих фрицев. Старшина Рукосуев, тот хоть с просонья, да под хмельком с бутылкой водки на танк попер в кинотеатре. А ты? Нервы стали совсем никудышные». От пережитого волнения голова каруселью пошла. Перед глазами замелькали мошки. Давление, значит, полезло в гору. Пройдя немного, Степан Солдатеевич затормозился на привокзальной площади, где было малолюдно в этот ранний час. Присел на свободную лавку, достал папиросы, вспоминая грешный и потешный эпизод из жизни молодых и заводных вояк. Они тогда приехали культурно отдохнуть в районный центр. Капитоныч, Купидоныч культурно выпил в чайной и с собой прицепом прихватил белоголовку. Пошли в кино. Рукосуев закимарил в полутемном зале, а когда растопырил глаза, немецкий танк прямо на него корячится, гусеницами лязгает метрах в 5 от окопа. Старшина полулитровую гранату выхватил из кармана, да как заорет: «Ах, мать твою фашистскую, за мной!» Народ поначалу шарахнулся, а потом хохотал, гоготал, как стадо колхозных гусей. Ну там-то хоть понятно, человек с просонья, да под газом, а тут стыдоба.